Глава 19. Как сделать стартап без гроша в кармане? А я тебе говорю, биткоины — это реальные деньги. Если бы они были реальными, то ими можно было бы расплатиться в магазине. Так и можно же, вот, например, в Дубае или в Португалии, да много где можно. Я посмотрю на тебя, когда ты у нас в столовке будешь свои биткоины предлагать в обмен на яичницу. Егор и Мирон стояли в коридоре университета и, ожесточенно жестикулируя, спорили друг с другом. Мимо них курсировали студенты и сотрудники, удивленно вслушиваясь в диалог двух друзей. «Готовы поменять на еду свою молодость и бывшего использования шопер в придачу?» К ним подошла Настя и приобняла обоих по-дружески, как бы примиряя спорящие стороны. «К чему этот спор, друзья? Ведь у нас нет ни биткоинов, ни рублей, ни даже индонезийских рупий. Для меня вообще большая загадка, как мы будем пилить свой проект без копейки в кармане. Одна надежда на волшебную методичку Светлякова. Предлагаю найти Чугунцова и пытать его, пока не скажет, где мы возьмем деньги на проект». Настя поправила на плече свой тканевый шопер с модным принтом разводных мостов и надписью «Peace of Saint P» и направилась в сторону актового зала. Егор и Мирон собрали с подоконника свои вещи и не спеша двинулись по коридору вслед за Настей. В углу актового зала, рядом со сценой, стоял уже ставший привычной частью интерьера флипчарт. Вошедшая в зал троица друзей обнаружила Пашу Чугунцова, стоящего напротив разрисованных листов и удивленно почесывающего затылок. «Паша, а зачем ты закрасил наши схемы? Как мы теперь разберем, что тут написано?» — спросила Настя. «Да дело в том, что я пришел несколько минут назад и увидел вот это!» Павел показал на листы, изрисованные какими-то каракулями, делающими совершенно непригодными для восприятия исходный текст на флипчарте. «Тут что, детский утренник проходил?» — попытался пошутить Мирон, но ребята посмотрели на него так, что стало понятно, что ситуация не предполагает юмора. Мирон, поняв, что шутка была не к месту, как бы оправдываясь, уточнил: «Такое ощущение, что кто-то специально постарался сделать так, чтобы мы не могли прочесть то, что было написано на листах. Кому это могло понадобиться?» «Кому бы это ни понадобилось, его попытка не засчитана», — жизнерадостный голос Вики, стремительно влетевший в актовый зал, окончательно разрядил обстановку. «Разумеется, я сфотографировал все слайды, и все сохранилось на нашем общем диске. Вика! Я всегда говорил, что дисциплина спасет мир, а в твоем лице еще и красота!» Егор подбежал к Вике и, приподняв ее на руках, начал кружить по залу. Вика, стесняясь, пыталась высвободиться из объятий Егора. Когда ей это удалось, она поправила сбившееся платье, прическу и сообщила ребятам: «Я была тут с утра и увидела, что произошло со слайдами. У меня была свободная пара, и я решила провести небольшое расследование. Ребята из охраны с удовольствием помогли мне проследить по камерам всех, кто входил после нас в актовый зал. И, как вы понимаете, мы легко вычислили злоумышленника». «Вика, не томи! Кто этот злодей?» Настя в нетерпении схватила подругу за плечи и выжидательно заглянула в глаза. «Тут, к сожалению, сюрпризов нет. После нас сюда заходил только один человек — Степан Васильевич Черный». Ребята молча переглянулись недоумевающими взглядами, а потом, видимо, осознав, что опасность миновала, прыснули от смеха. «Видимо, мы серьезно его достали, раз он до такого опустился. Давайте его Розгиной сдадим», — предложил Мирон. «Я попросил охрану, чтобы эта ситуация осталась между нами. Черный — опасный противник. Кто его знает, как он может выкрутиться. А потом еще и нам достанется. Закончится тем, что Антонов окончательно запретит нам собираться здесь и придется по кафешкам с нашим флипчартом таскаться», — ответила Вика. «Ну, зачем обязательно по кафешкам? Есть же еще и коворкинги», — парировал Егор. «Коворкинги стоят денег, а денег у нас нет. И раз об этом пошел разговор, то предлагаю обсудить, как мы добудем деньги на развитие нашего проекта», — Настя выразительно посмотрела на Павла. Чугунцов, выигрывая время, начал копаться в своем рюкзаке. Когда все расселись, Павел достал из рюкзака методичку, пролистал до середины и стал читать. «Итак, раздел «Поиск ресурсов». «Кто кого раздел?» — опять вышел на тропу юмора Мирон. «Мирон, шутить будешь во время нашего выступления на фестивале, когда мы ничего не успеем сделать. Выйдешь один на сцену и, пожалуйста, стендап на здоровье», — язвительно заметила Настя. «А чего вы такие серьезные? Я уже все придумал. Мы выпустим в доме коин, продадим первичную эмиссию на миллиард другой фиатов и на эти деньги запилим стартап», — развел руками Абрамян. Сноска. Фиат — это деньги, которые не обеспечены золотом или другими ценными металлами, а имеют ценность только потому, что государство объявило их официальной валютой и все доверяют им. Примеры фиатных денег — рубли, доллары, евро. Их стоимость зависит от доверия людей и регулирования государства, а не от физической стоимости бумаги или металла. Мирон. Эмиссия, трансмиссия, фиат — это итальянский автомобиль. Зачем пилить стартапы, на какие части? Я ничего не понял, — обрушился на своего друга недоумевающий Егор. Ребята, стоп. Так эта машина действительно никуда не поедет, — взял в свои руки инициативу Чугунцов. «Предлагаю идти по методичке и не сворачивать с намеченного пути», — продолжил он. «Хорошо. Что методичка говорит про то, как мы оплатим этот намеченный путь?» — спросила Вика. «Если дословно, нужно понять, какие именно ресурсы нам нужны. Большинство людей считает, что для того, чтобы делать проекты, нужны деньги, тогда как на самом деле все как раз наоборот. Проекты делают, чтобы зарабатывать деньги». А в развитие проекта вкладываются ресурсы, и это далеко не всегда именно деньги. Методичка предлагает нам разобрать затраты по проекту на конкретные виды расходов. Например, как вы считаете, что нам нужно сделать в первую очередь для того, чтобы запустить проект? «Мне кажется, нам точно нужен ресурс для программирования. Какая социальная сеть без кода?» – предположил Егор. «Правильно. Нам нужен программист, умеющий писать код для создания социальной сети». «А теперь обратите внимание, где в этой фразе слово «деньги»?» Чугунцов поднял указательный палец вверх, как бы подтверждение своей гипотезы. «Слушайте, мне только что пришла в голову мысль, а что, если предложить ребятам с факультета IT помочь нам с написанием базового кода, хотя бы в начальной форме, чтобы запустить проект? Допустим, кому-то нужна тема для дипломной, и наш проект может подойти». «А потом, когда раскрутимся, привлечем уже платных специалистов», — предложила Настя. «Точно! У меня есть пара знакомых с айтишного факультета, которые интересовались, чем мы занимаемся. По универу ходят слухи, что мы делаем крутой стартап, и многие хотят в нем поучаствовать. Я поговорю с ними, думаю, они согласятся», — поддержала ее Вика. «А мне нравится это упражнение с упражнением денег. Давайте продолжим. Что нам еще нужно?» — нетерпеливо спросил Егор. «Ну, например, нам нужна реклама. Новую социальную сеть надо как-то продвигать», — откликнулась Настя. «Хорошо, давайте подумаем, как мы можем сделать рекламу, не используя деньги, хотя бы на первых порах». «Ну, я уже думала на эту тему. Идея такая. Надо договориться с управляющими компаниями в домах, чтобы они разрешили нам повесить на досках объявлений нашу рекламу с QR-кодом. Думаю, они пойдут навстречу, потому что в дальнейшем мы будем им полезны. Дальше можно будет поговорить с мамочками на детских площадках и рассказать им про нашу социальную сеть, предложить им новую возможность для общения и поиска нужных услуг. Потом познакомить с нашей социальной сетью бабушек, которые сидят на скамейках. Показать им, как ей можно удобно пользоваться, решая свои мелкие бытовые проблемы. А уже после этого нашу социальную сеть будут продвигать сами ее участники. Считается, что сарафанное радио – «самый эффективный способ рекламы», — радостно заключила Настя. Сноска. Сарафанное радио. Это когда люди рассказывают друг другу о хорошем товаре, услуге или месте, как будто шепчут из уст в уста. Это самый простой и доверенный способ рекомендации, когда знакомые делятся своими впечатлениями и советуют что-то своему кругу общения. Благодаря сарафанному радио информация быстро распространяется и помогает бизнесу привлекать новых клиентов без больших затрат на рекламу. «Гениально! Я опять не услышал слова «деньги». Ребята, как это работает?» — воскликнул Егор. «Если разобрать наш проект по статьям расходов, думаю, мы сможем с легкостью заменить деньги на необходимые ресурсы. А для потенциальных инвесторов это будет показателем того, как мы можем эффективно использовать имеющийся минимум. Это значит, что мы не растратим инвестиции на ненужные вещи, а пустим их только на самые необходимые. Предлагаю каждому из нас выписать те расходы, которые относятся к закрепленной за ним зоне ответственности. И после этого мы вместе решим, как заменить деньги, которых нет, на ресурсы, которых у нас на пятерых хватает с избытком», — предложил Павел. Ну, прямо от сердца отлегло. А то я уже начала расстраиваться, думаю, где мы возьмем средства на проект. Каждый раз убеждаюсь, что интеллект – это главное в стартапе. Как нам повезло, что мы такие умные, и у нас есть методичка Светлякова. Настя даже хлопнула в ладоши. «Хорошо, с этим решили. Что будем делать с черным?» – спросил Мирон. «А не надо ничего с ним делать. Его настигнет карма», – многозначительно сказала Вика. Настя удивленно посмотрела на подругу и спросила. «Вика, ты наколдовала, что ли? Завтра в заголовках газет будет написано «Сотрудник университета Черный СВ попал в плен к африканским дикарям-людоедам, но был отпущен потому, что он...» — начал Мирон, но его перебил Егор. «Мирон, у нас многонациональная страна, толерантная ко всем расам, поэтому не надо говорить слово на букву «Ч». Анна Витальевна Розгина, проходившая мимо актового зала, удивленно повела плечами, услышав безудержный смех, раздававшийся из-за дверей. Подойдя поближе, она различила голоса знаменитой пятерки стартаперов. Загадочно улыбнувшись, она достала телефон и, выбрав контакт записной книжки, набрала номер. Дождавшись ответа на другом конце провода, Анна Витальевна приложила телефон к щели дверного замка. После этого, приблизив к себе телефон, она произнесла: «Слышал? Успеют». И тут же положила трубку. Продолжая улыбаться, проректор по учебно-воспитательной работе продолжила свой путь и вскоре исчезла в запутанных коридорах университета.